Глава 21. «Том!» — с порога закричала Дейна. «Я разнюхала кое-что интересное. В день смерти Лонерган ездил к Карлу Горману, портье Монро Армс, но опоздал. Горман погиб, якобы несчастный случай. Какой-то катер налетел на его лодку. Горман жил вместе с сестрой. Если можешь, пошли к ней съемочную бригаду, чтобы заснять интервью для 10-часового выпуска новостей». «Ты не веришь, что это был несчастный случай?» «Нет, слишком много совпадений». Том Хокинс на мгновение задумался. «Окей, согласен». «Спасибо, вот адрес. Встретимся прямо там. Я сперва поеду переоденусь». Дейна вошла в квартиру и сразу почувствовала. Что-то неладно. Интуиция, безошибочный инстинкт, приобретенный еще в Сараево, предупреждал об опасности. Здесь кто-то побывал. Девушка медленно обошла квартиру, настороженно приоткрывая шкафы. Все на месте. Кажется, у нее разыгралось воображение. Но девушка почему-то отчетливо понимала, что зря себя успокаивает. Подъезжая к дому сестры Карла Гормана, она уже издали увидела передвижную станцию видеожурналистики. Огромный фургон с большой антенной на крыше, битком набитый сложным электронным оборудованием. Девушку поджидали звукооператор Эндрю Райт и телеоператор Вернон Милс. «Где берем интервью?» — поинтересовался Милс. «Постараюсь, чтобы меня впустили в дом. Позову, когда все будет готово. Заметано». Дейна поднялась на крыльцо и постучала. Марианна Горман, не снимая цепочки, приоткрыла дверь. «Кто это?» «Я». «О, я вас знаю. Видела по телевизору». «Верно. Не могли бы мы немного поговорить?» Марианна долго раздумывала, прежде чем решиться. «Так и быть. Входите». Она проводила Дейну в гостиную и предложила сесть. «Это насчет моего брата. Его убили. Я точно знаю». «Кто убил?» Женщина отвела глаза. «Не знаю». «Здесь был Фрэнк Лонерган?» «Он обманул меня», — прошипела Марианна. «Я проговорилась, где прячется брат, и...» Она шмыгнула. «И вот Карла больше нет». «О чем Лонерган хотел поговорить с вашим братом?» «Он сказал, что служит в налоговой полиции». Дейна сочувственно покачала головой. «Не возражаете, если я возьму у вас небольшое телеинтервью? Скажете несколько слов о гибели брата и что вы думаете о преступности в этом городе?» «Наверное, в этом ничего плохого нет», — кивнула Марианна. «Спасибо». Дейна вышла на улицу и махнула Вернону Милзу. Тот подхватил камеру и вместе с Эндрю устремился к дому. «Мне раньше никогда не приходилось давать интервью», — пробормотала Марианна. «Ничего особенного. Главное, не волнуйтесь. Это займет всего несколько минут. Вернон, будем снимать прямо здесь, в гостиной. Поставь камеру в углу». Вернон установил камеру, подошел к женщинам и прикрепил к платью каждой по крошечному микрофону. «Включите, когда будете готовы». «Нет, погодите!» — неожиданно вскрикнула Марианна Горман. «Я не могу сделать это». «Но почему?» — удивилась Дейна. «Это опасно. Мне бы хотелось поговорить с вами один на один». «Конечно. Мальчики, подождите немного, я позову вас». «Мы будем в фургоне», — кивнул Вернон. Дейна подошла ближе к женщине. «Что тут опасного?» «Не желаю, чтобы они меня увидели по телевизору», — опасливо оглядываясь, прошептала Марианна. «Кто они?» Марианна нервно поёжилась. «Карл сотворил такое. Словом, его за это и убили. А теперь наверняка постараются и меня убрать». Ее трясло от страха. «Но что сделал Карл?» «О, Боже!» — застонала Марианна. «Я умоляла его одуматься». «О чем вы говорите?» «О письме. Он пытался вымогать деньги». «Как?» «Истинная правда. Карл был добрым, богобоязненным человеком. Просто любил шикануть, а на его жалование не разгуляешься. Я не сумела отговорить его. Из-за этого письма его стерли в порошок. Им ничего не стоило отыскать его. И они прекрасно знают, где живу я. Мне не сдобровать. Женщина зарыдала. Теперь я не знаю, что делать. Расскажите о письме. Марианна нерешительно ломала руки. Мой брат собирался уехать в отпуск, но забыл на работе куртку и поэтому вернулся в отель. Забрал куртку, сел в машину и уже хотел уехать, как вдруг дверь лифта открылась. Карл заметил, как оттуда вышел человек. Брат решил немного подождать и очень удивился, когда тот вернулся в лифт и протер кнопки. Тогда Карл не сообразил, что происходит, но на завтра прочел о гибели бедной девочки и понял, кто убийца. Тогда и послал письмо в Белый дом. Уверял, что мы сказочно разбогатеем. «В Белый дом?» — медленно повторила Дейн. «Именно. Но кому он послал письмо?» «Человеку, которого видел в гараже. Да вы знаете, тому, что с повязкой на глазу. Питеру Тейгеру».